луна смотрит из своего балагана, высвечивает на земле шаманов, развивает, разбивает их на кланы, переодевает в клоунов, рассылая в разные страны.